Тот широко раскрыл глаза, а я лишь похлопал его по плечу и сошел с корабля. Поначалу думал погулять по городу и присмотреть дома, но передумал. Лучше сделаю это с помощью того, кто лучше разбирается в своем же городе. Так мы вернулись в храм, но, конечно же, скрытно. Думаю, вам здесь не помешал бы рабочий кабинет, где Вестидия, оказавшись в покоях, начал раздеваться, но был пойман и прижат к большой груди. Мы очень соскучились по Саше, улыбалась Катя. Оказывается, ей нравится меня душить, садистка. А еще артефакты преображения. «Делай давай», – захихикала младшая. «Я делай, вы тоже делайте». Озадачил я девчат и вырвался из захвата. «Кольца страсти», – пояснил я, – «и те». «А-а-а, вот оно что». Так что сидели мы в одних лишь трусах да колечки делали. Заодно объяснял балбескам пару трюков с артефактами. И жаль, мы не можем совместить наши силы. Получились бы воистину легендарные артефакты. Эх, быть темной эльфийкой, не мое, вздохнула Лена с темно-серой кожей и длинными ушами. Грудь же как была скромной, такой и осталось. А теперь это, протянул я не кольцо, а обруч. Красивый с множеством изящных линий и узоров. Та быстро надела его на правую руку и, влив ману, поморщилась. Прожорливый. Да, придется кристаллы маны использовать, но и клиенты будут обеспеченные люди. Возможно, маги, объяснил я, и вскоре Лена из плоской темной эльфийки стала пышной темной эльфийкой. Вау! Она вскочила с кровати и, подбежав к зеркалу, принялась крутиться. Но, что-то спина заболела. Как ты это вымя вообще носишь? Она обхватила свою грудь четвертого размера и посмотрела на сестру. Та лишь что-то фыркнула в ответ. А жопенция тоже здоровенная, но мягонькая. Лена продолжала изучать свое новое тело, созданное воплощением сна. И это не просто иллюзия. Я таким же образом создавал себе армию нежити, вполне материальную и способную рубить головы. А это, и правда, забавно, захихикала она после того, как накинулась на меня и прижала грудь к лицу в попытке задушить. А я вот взял и превратился в жаболюда. Не успела та офигеть, как я выпустил длинный жабий язык, обвив грудь девушки. Та сперва ойкнула и отскочила назад, освобождая меня из плена, а потом странно посмотрела. «Саш, а можешь обратиться с собой, но язык оставить?» Я удивился, но сделал как просили. «Воплощение сна универсально, я, по сути, могу создать и воплотить в реальность любую фантазию, но вне своего храма это сделать довольно тяжело из-за низкого уровня руны, а я как раз не в своем храме, но хотя бы алтари есть и шпиль». «Все, я возбудилась, такой длинный язычок», — томно заговорила она, на что я взглядом возмутился, мол, мы как бы работаем. «Ну, позизя, мы все отработаем». «Да, сеструх, отработаем». Катя сглотнула и уже сняла трусики. «Хм», — призадумался я и попробовал длинным языком почесать себе шею. «Однако, получилось. Может, такой браслет сделать для мужчин? Ты не представляешь, насколько оно будет популярно». Девушки уже подкрадывались ко мне. «Где-то в Российской империи. Один из ресторанов для аристократов». «Не, ну вы посмотрите. Вот как она набрала аж 5 голосов, да по-любому купила судей». Возмущалась молодая девушка, не забывая выпивать вина из дорогого хрусталя. Девушка была аристократкой, о чем говорила красивое красное платье с гербом рода и элегантная шляпка. «Вот-вот», — добавила вторая девушка, — «в голубом платье». Всего их было 5. Они окружили небольшой стол, на котором стояли легкие блюда и напитки, ну и несколько планшетов. «Так, что, ставим?» — поинтересовалась третья. Она была самой пухленькой с красивыми кудрявыми волосами цвета пшеницы. «Конечно же, палец вниз, а еще комментариев напишем», — ответила аристократка в красном. Девушки взяли планшеты и принялись поливать девушку на экране обилием грязи. Впрочем, таких комментариев там была уйма. И что интересно, грязью поливали в основном девушки, а парни, наоборот, нахваливали. И это порождало настоящие интернет-баталии. «Вот что за Егор 40-48, ему 48 лет, дебильный псевдоним», — проворчала одна из девушек. На ней было белое приталенное платье. «Ага, восхищается ее большими глазами». «Ха, глазами», — добавила другая, — «та, что в голубом». «Ой, а кто такая галактическая и королева?» — спросила дама в белом. «Это я, клевый псевдоним». «Да», — заулыбалась девушка в черном. «Ага, как ты ей?» «Я в восторге, столь тонко и обидно». «Она, наверное, сейчас плачет», — хихикала аристократка в белом. Девушки веселились и отлично проводили время. Они могли выразить свое веское и очень нужное мнение, и это им нравилось. Особенно важно, что все они под псевдонимами. так что они не скупились на оскорбления и могли писать, что думают. А занимались они тем, что оценивали кандидаток отборочных в модельное агентство Черепова. Причем как тех, кто уже получил свои оценки судей, так и тех, кто еще нет. Отборочные вновь претерпели изменения, но на этот раз из-за нападок общественности. Мол, мы хотим открытого голосования. И сложно было противостоять этому, потому что давило огромное количество родов и даже дипломаты из других стран. Вот Гаусс и придумал сделать вот так, чтобы все могли зайти на страничку кандидатки, прокомментировать ее, поставить свои оценки и даже переслать страничку своим друзьям. Поначалу не было функции регистрации пользователей, но, когда несколько людей взяли себе один и тот же псевдоним, начался скандал. Пришлось нанимать дополнительный персонал, срочно расширять функционал сайта и увеличивать серверные мощности. А это траты, огромные траты. Но на это у Гаусса было другое предложение, а именно платные услуги. К примеру, чтобы имя пользователя было другим цветом. И стоило ли говорить, что все аристократы вмиг отделились иными цветами от простых людей. А еще возможность писать комментарии анонимно. «Ой, девчат!» – воскликнула та, что в голубом. «Мне Даня сердечко на фотографию поставил, который Городецкий», – оживились аристократки. «Да, он самый». Все девушки тут же перешли на страничку подруги и ахнули. И правда, сердечко от Городецкого. Однако здесь он был известен под псевдонимом «Городской бандит». Но на аватарке была его фотография. «Еще одно сердечко. Напиши ему сообщение. Он запал на тебя, сучка ты такая. Подумать только. Сам Городецкий – звезда Академии». Девчата оживились и потеряли интерес к отборочным. У них тут личная жизнь налаживается. И да, людям было обидно, что у кандидаток были странички, а у них нет. Так что пришлось и это сделать. Николай Артемович уже давно забыл про сон, а Гаусс радовался, что делегировал это дело своим подчиненным. Храм. Утро. Пробуждение было тяжелым, но не для меня. Я-то аватар, если сильно надо, могу вообще не спать, лишь заряжать себя энергией. А вот девчата, чья извращенная фантазия всю ночь не давала мне покоя, были истощены до предела. Как итог, у нас есть 12 видов браслетов для самых извращенных извращенцев и 20 колец. Осталось сделать их побольше. Кабинет для переговоров мы так и не сделали, так что гостей пришлось встречать в покоях. Ими, естественно, были старшая жрица Шинла и старший жрец Цойги. Оба в белых мантиях, немного ошарашенные и нервничающие. Они смотрели на меня в облике Александра и двух богинь. Да, девчата приняли облики Кайслеи, а парочка не могла не видеть их статуи в храме. «Я рад, что вы пришли», – произнес я и начал обращаться к гаунам. Те рты пораскрывали и тут же упали на колени. «Садитесь». Там у стены было два удобных кресла, и люди не заметили, как оказались там. Все еще пребывали в шоке. Ну а я начал свой рассказ, кратко объяснив, что да как, чем еще сильнее шокировал парочку. Но долго я их не стал мучить и уже вскоре отпустил. У самого же целая куча дел. И сперва я заставил рыжих все же сделать кабинет для переговоров. Небольшой, но уютный, и вскоре ко мне прибыл правитель города. Губернатор выглядел уставшим, и это странно, ведь город окутывают мои руны, помогая выспаться. Но это работает лишь если спать. А вот мужчина, похоже, даже не ложился. Еще и я вызвал к себе. «Алла, вижу, у вас какие-то проблемы», – произнес я, глядя на этого уставшего Шари. «Это все из-за войны», – вздохнул тот. «Нами пока не лезут сюда, но они уже близко. Пострадал Гиванский архипелаг, так что у нас новая волна беженцев, а также пираты разбушевались. Хм, значит, у вас целые толпы бездомных людей и мутных личностей, которые мешают городу», – поинтересовался я, а тот со вздохом подтвердил. «Так направьте их работать в лесу, боятся». «Хм, понимаю, тогда я могу помочь вам, но взамен мне нужна будет поддержка, а также одна услуга», — старался не улыбаться, но улыбка сама лезла на лицо. «Благо, хоть не жуткая, я же добрый бог, мне нельзя людей пугать». Губернатор приободрился, услышав о помощи, но услышав, что для этого нужно, малость расстроился. «Тогда давайте сделаем так, вы выделите мне место за городом, построите каменную заготовку, и я сделаю монастырь». Идея только сейчас посетила меня, и это ведь великолепное решение для распространения веры в таком городе с множеством беженцев. «Монастырь? Что это?» Губернатор уставился на меня своим уставшим взглядом. Пришлось объяснять, но если коротко, то это что-то вроде общины при храме. Стоит ли говорить, что это дорогое удовольствие, так что у меня было ряд условий. Нужны лишь коробы из камня и все, обрадовался тот. Да, примерный чертеж я предоставлю. Тот еще больше обрадовался, а чтобы он не помер от переутомления, я вручил Лене пистолет, выстрел в упор из лечителя, и губернатор, смущаясь от побочного эффекта, поспешил домой. Сперва жену осчастливит, а потом избавит город от большого количества бездомных. Но не забыл я и про вторую просьбу. Как итог, Алла пообещал направить мне человека, который подберет подходящее сооружение. Что интересно, не прошло и часа, как пришел высокий и худой мужчина из народа Докк. Звучит как Докопы, необычно. Впрочем, как и внешний вид, мужчина походил на человека ласку. Маленькие черные глаза, тонкий слой шерстки, розовый нос кнопочка. И при этом в деловом костюме. Ласка. Мужчина был немногословен. Он проехался со мной по городу и показал особняки, что сдавались в аренду. Мне понравился самый большой. Его защищала трехметровая стена, имелись небольшой сад и парковка для карет. Как я понял, в этом особняке губернатор часто проводит званые вечера с возможностью остаться на ночь. Идеально. А еще, все совершенно бесплатно. Разве что придется платить налоги, иначе у Элла могут быть неприятности в будущем. Надо так надо. Мне не жалко, ведь главное, это получение энергии. И вот, мы вошли на территорию особняка. В нем обитал десяток слуг, которые поддерживали особняк в чистоте. Выгонять я их не собирался, пусть и дальше работают. Сперва их выстроили в ряд. Мускулистый садовник-красавчик, который, видимо, пользуется спросом у аристократок, иначе зачем ему работать садовником? Четыре миловидные горничные, дворецкий, повариха и охрана. Все они офигели, узнав, что к ним пришел бог. Еще больше они офигели, когда я их всех выгнал из здания и окутал то своей силой. Выглядело эффектно, как и изменения внутри. Все же теперь это не место для вечеринок, а серьезное заведение. Особняк был трехэтажным, но представлял из себя типичный короб, разве что крыша треугольная. Цвет здания изменился на молочно-белый, и появилось крыльцо. Мы вошли внутрь, и там тоже существенные изменения. Раньше в холле были большие лестницы, да и все для банкетов. Теперь там просто просторное помещение со стойкой-ресепшеном. Там будут стоять девочки, принимать оплату и выдавать ключи от номера. По левую и правую сторону от ресепшена двери, за которыми лестницы на второй и третий этаж. Меж ними помещение и склад. Там будут храниться кристаллы и артефакты. Впечатляет, все что смог сказать человек Ласка. Бедные слуги так вообще уже потеряли связь с реальностью. Форму бы им, подметила Лена, глядя на служанок. Закажу у Юдашковича, согласился с ней. Далее мы посетили жилые комнаты. Там я не особо менял, разве что сделал нормальный водопровод и нормальные ванные с купальней и душем. Потом нужно будет служанок обучить, чтобы те обучили гостей, как всем этим пользоваться. Ну и мыло с шампунем закупить. О, ты даже туалеты нормальные сделал, заметила Лена, зачем-то сунувшись в туалет. И да, все удобства я обеспечил. Все же заведение для богачей. Далее мы осмотрели комнаты персонала. Но тут я ничего не менял, разве что туалет для персонала сделал нормальным. Ну и добавил комнат. Большие помещения разбил на маленькие, и все в таком духе. В общем, экономия пространства. А еще, подземный этаж, думаешь, аристократы захотят жить под землей? Лена посмотрела на меня, а я лишь коварно улыбнулся. Они захотят, ой, как захотят. Подземный этаж представлял из себя длинный коридор с множеством дверей. В одну из них мы и заглянули, а там различные тематические номера. И для любителей связывания есть и специальные столы, а еще помещения, стилизованные под пещеры, тюрьму и прочее. И где-то там пряталось помещение с моим алтарем, но туда я никого не пустил. Быстро поставил руны, включая гарнизон, и вскоре мы оказались в холле. Здесь вы и будете работать. Я пришлю дополнительных людей, а вот поиск поваров я доверю вам. Обратился к человеку Ласки. Хорошо, а что нам делать? Спросила одна из горничных, когда мы собрались уходить. Осмотрите все, ночью вам приснится вещий сон, и вы все поймете, улыбнулся девушкам, а те покрылись румянцем. Одна даже икнула. Чем теперь займемся? Ко мне прижалась Лена, стреляя глазками. Работай. Всем нам придется работать, взъерошил волосы рыжих и вернулся в храм. Да, надо делать артефакты. А пока занимался делом, связался с Цойги, велел ему выделить четырех человек, что станут охранниками дома сновидения и 6 девушек-помощниц. Следующие 2 дня мы не вылезали из комнаты, лишь подкрепиться, да воздухом подышать. И вот настал день открытия дома сновидений. О нем пока мало кто знал, но те, кто узнал, а это губернатор и его приближенные, заранее записались, забронировав себе большую часть номеров. И сейчас я глазами призраков наблюдал за этим. Затем, как денюжки и божественная энергия польется в мои лапки. Это лишь первое такое заведение, можно сказать, пробное. Мне нужно оценить окупаемость и перспективы. Хех, что интересно, люди приезжали лишь на каретах и в разное время. И вот сейчас приехала пара. Пухлый такой мужчина 40 с лишним лет, лысоватый и не красавец. Жена его немного старше, полностью плоская и худощавая. Мужчину я знаю, это один из тех, кто занимается строительством городка у шпиля. Они неуверенно зашли в холл и принялись осматриваться. Все вокруг было белым. Даже освещение, скрытое в потолке, и обеспечивающее идеальный свет. На стенах несколько необычных рисунков, а именно темные эльфы, лесные, высшие и даже орки. Но орки не эльфы, остальные расы не уместились. Впереди стойка, за которой стояли 3 улыбающихся девушки. Вот к ним гости и пошли. «Добрый вечер», — сказала одна из них, отчего парочка вздрогнула. «Да добрый, мы тут по совету одного человека», — заговорил пухлый. Он волновался, ведь этим местом владею я, бог. «Понимаю», — улыбнулась та. «Это заведение, где любая фантазия становится реальностью. Сила бога Снагауса позволяет это». Девушка вышла из-за стойки и обратилась темной эльфийкой с пышной грудью и бедрами, после чего стала обычной Шари и вернулась за стойку. «В зависимости от выбранного артефакта вы можете изменить внешность, как частично, так и полностью». Она предоставила 2 буклета. Сделаны они под заказ. В этих буклетах объяснялось, какие браслеты и кольца, что дают. Ну и образец того, во что можно превратиться. Мужчина посмотрел на свою тощую женушку и выбрал темную эльфийку. Конечно же, браслет с полным превращением. А та хмыкнула и выбрала орка. За кристаллы платить не стали, мол, сами зарядят браслеты. Вскоре их проводили в номер, и вновь культурный шок, особенно ванная с туалетом. Девушка-помощница все показала и научила, как чем пользоваться, и ушла, но сперва указала на деревяшку с кнопкой на стене у кровати. Мол, если нажать кнопку, к ним примчится помощница. И вот, оставшись наедине, люди разделись и пошли в купальню. Да-да, я подглядывал, но я же оцениваю сервис и собираю информацию. Какая водичка, простонала женщина, вытянув ножки в купальне. И не говори, оно хоть и невероятно дорого, но даже эта ванная отбивает половину трат. Они прогревались в этой водичке, что насыщает тело полезными веществами и минералами, а также придает бодрости. Но им объяснили, что долго в воде находиться нельзя. Если перегреться, будет плохо. Поэтому, обтершись полотенцами, они перебрались на кровать, надели браслеты и... Ой, женщина увидела, как ее муж начал зеленеть и расти, пока не достиг 2 метров. Живот пропал, теперь там крепкий пресс, а мышцы... Женщина не удержалась и принялась водить руками по телу своего мужа, давясь слюной. А тот наслаждался этим восхищенным взглядом, но, когда и жена применила артефакт, тот потерял дар речи. «Огроменные», — пробормотал тот, любуясь женой. «И да, быть темной эльфийкой ей идет. Ну а далее я не стал смотреть. Ну а что я там не видел? Клиенты же постепенно заполняли номера, и кольца страсти были совсем не востребованы. Тут и так страсти было столько, что как бы не сдохнуть. Единственное, что некие нехорошие люди решили саботировать мое предприятие». 2 мужчин в черном перебрались через стену и кинулись к дому. Бежали они очень быстро, так как являлись магами ветра и активно использовали магию. Миг, и они у стены дома. Мои охранники регулярно обходили территорию, однако они даже не маги. В бою проиграют, не успев понять, что произошло. Правда, это если я им позволю сражаться. Маги создали звуковую завесу и попытались сломать окно. И как же они удивились, когда стеклянное окно не сломалось. Еще раз они удивились, когда за их спинами появилось 10 скелетов рыцарей во главе с Алреном и Кики. Убивать их не стали, лишь пленили и вырубили. Поэтому следующие 2 часа я выяснял, кто же такой нехороший решил мне напакостить. Хах, а это конкуренты из дома удовольствий. Решили нанести превентивный удар. Вот только не боятся ли они атаковать бога, смельчаки. Но вот неожиданно, в их доме удовольствий на стенах появились глаза. Иллюзия, конечно, но даже так, кому понравится, когда на тебя смотрят стены, а там в каждой комнате под сотню глаз. Забавно было наблюдать, как люди визжат и едва ли не в окна выпрыгивают. Пленников передали страже, заранее уточнив, что они не слабые маги ветра. На этом, собственно, можно и отдохнуть, что я и сделал. А отдыхом я назвал перемещение в мир испытания. И сколько всего произошло за время моего отсутствия. Страна вдруг стала империей, а императором оказался какой-то мудак, из-за чего в стране начались волнения. Он хотел изменить общество и послать все силы на покорение остальных народов, а также проповедовал, что люди – единственный народ, который должен править миром. Правда, то был лишь первый император, а сейчас я наблюдаю за его внуком. Третье поколение императоров. Застал я его за военным заседанием. Это была военная палатка в огромном армейском лагере. И все бы ничего, но эта армия осаждала один из первых моих городов. Он, как я понял, взбунтовался, да и не только он. В этой палатке было семеро мужчин, включая императора, которым оказался грозный здоровяк с жутким шрамом в районе правого уха. Армия кентавров на востоке сразу же ударит нам во фланг, когда мы пойдем на штурм, заявил крупный мужчина в массивных зачарованных латах. И, судя по следам на них, тот прошел через множество сражений. «Я возьму их на себя», — лениво ответил упитанный коротышка в мантии. «Судя по всему, маг, мои магические колесницы легко справятся с этими нелюдями, не забывая о волшебных лучницах». «Их орден поддержал восстание кентавров», — подсказал худой мужчина, закинувший ноги на стол. «Прирезать бы их всех», — рыкнул коротышка. «Но в них столько средств вложено, твари. Они восстали, а значит, умрут», — безапелляционно заявил император. «Вот как, убивать моих верующих?» Люди тут же схватились за оружие и встали кольцом. «Где ты покажись?» — приказал сам император. «И я показался. Вот он я. И что ты сделаешь?» «Мне, богу своему, черный и жуткий силуэт меня смотрел на них, а те потеряли дар речи. Страх, вы забыли, что такое страх. Двое воинов бросились на меня, но их атаки и магия лишь прошли через меня, а миг спустя раздался настолько нечеловеческий вопль, что на крик сбежалась половина армии, а увидели они меня. И тогда я вытянулся до сотен метров в высоту, воспарив как над городом, так и над армией. Точно такие же появились над каждым моим храмом в империи. Глупцы, одни божьи творения решили, что они – высшая раса, а остальные – низшие, заговорил я, обращаясь ко всем жителям империи. Вы начали междоусобицу и убиваете друг друга, отнимаете жизни, что были дарованы вам мною. Люди по всем городам империи поначалу недоумевали, видимо, вера в меня существенно ослабла, и я даже знаю почему. Империи нужна вся власть в своих руках, и церковь – существенная помеха. Проглядел, блин. Но кто мог знать, что время так сильно ускорится? Вы отвернулись от меня, от своего создателя, забыли об общем враге, забыли наследие предков. Что ж, тогда я заберу то, что отдал вам, заберу свой дар, дар жизни. Я вытянул руки, и все люди, в чьих городах находятся мои храмы, алтари и жрицы, схватились за грудь и рухнули на колени, вопя и крича от нахлынувшего ужаса. За считанные секунды люди посидели от ужаса, что они испытывали. И в этот самый момент десятки тысяч жриц молили меня о прощении. «Смертные», — вновь заговорил я, ослабляя давление, — «вижу, среди вас еще остались достойные верующие. Они молятся за вас, просят о прощении, и я дам вам шанс. Вспомните наследие предков, вспомните, ради чего вы были рождены, а чтобы вы не забывали». В этот момент десятки тысяч человек и не только взвыли, теряя остатки волос, их тела начали чернеть, лица удлинятся, зубы заострятся, а ногти превращались в когти. «Я проклинаю вас кошмаром, что заберет жизни грешников». На этом я закончил, а в городах началась резня. Черные твари бросались на грешников, высасывая из них души и жизнь. При этом каждая жертва становилась новым кошмаром. Вся империя погрузилась в хаос. И так нужно было, ведь на предыдущую акцию устрашения я истратил просто невероятное количество силы. Сейчас ее восполняю жертвами. Длилось это весь вечер и ночь. Лишь на утро кошмары скрылись в темных местах, боясь солнечного света. И как же в империи много грешников. Куда делись мои добрые люди, которые помогали друг другу во всем? Взаимовыручка исчезла, а появились алчность, зависть и похоть. Улицы наводнили бандиты, воры и многие другие паразиты общества. А еще деньги. Император изобрел деньги, чтобы управлять людьми. Они их и испортили. Сейчас города были залиты кровью и немного порушены битвами с кошмарами. Выстрелил ли я себе в колено? Нет. Победой будет уничтожение всех других богов. А если мои люди уверуют в другого бога, не исключу, что все эти перемены – это влияние других богов. Их можно понять. Как я понял, за прошедшие 3 века пало еще несколько богов. Люди вытеснили кентавров-слугов. Жабы уничтожили эльфов, остатки которых поселились у людей. После этого люди уничтожили жаб, истребив всех до единого. Появились новые враги, но те были далеко и пока не лезли. Вот люди и расслабились да зазвездились. Да уж, вскоре время вновь ускорилось, а люди начали восстанавливать города и возвращать жизнь к привычному руслу. Вот только как было уже не получится. Каждую ночь кошмары выходили на улицы, поглощая жизни грешников. Императора же я не убил, как и его приближенных. Все же страной должен кто-то править. Но каждую ночь он видел кошмары, как в его разрозненную и разобщенную страну приходят армии других рас. Пустынные орки на своих варгах, за которыми пехота империи не способна угнаться. Черные гномы, что изобрели порох и пушками крушили крепости. Или зверолюди с севера. О них информации было мало, так что я сам придумал, и там тоже было мало приятного. Осаду с города сняли на 5-й день после моего появления. Сперва армия просто ушла, а после император переговорил с лидерами восстания. Вроде договорились, а потом прошел месяц, за ним 2-й. Империя начала угасать. Люди боялись кошмаров, боялись меня, боялись моих жриц и жрецов. Куда-то пропала вся та важность церковников. Теперь больше нет отбора лучших красавиц в жрицы. Да и уровень жизни людей существенно упал. Все же теперь появились деньги, а это означает, что кто-то ест мясо, а кто-то капусту. А раньше все ели голубцы. На улицах появилось больше бандитов и прочих подонков. Но это как с самоубийцами. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц. Мои кошмары охотились как раз за грешниками. А кто больше грешник, чем бандит? Так и прошло несколько лет. Люди начинали соображать, собирая в голове пазл. Если сосед избил и убил другого человека, а потом к нему пришел кошмар, то, видимо, так делать нехорошо. И о чудо, не прошло и 5 лет, как люди начали бояться грабить и воровать. Правда, у иных попросту не оставалось выхода, из-за долгов, голода и прочего. Так что преступность оказалась неискоренима. Пока есть несправедливое общество, будет и преступность. А вот император порадовал. Он погрузился в изучение архивов, древних сказаний и прочего. Даже мудрецов собрал со всей страны. И не только людей. Старейшин кентавров, орков, шаманов и даже эльфов, которые застали страну людей до того, как та стала империей. И вроде даже 2 века не прошло, а сказанное эльфами стало казаться невероятными сказками. Отсутствие преступности, не было денег, все жители были счастливы и дружны. Я же лишь наблюдал, не вмешиваясь. А еще сила. Кошмары и страх людей приносили мне колоссальное количество божественной силы. Церковь же постепенно становилась опорой для людей. И, к сожалению, грешников в церкви было полно. Как и тех, кто даже не верует в меня. Так что я сообщил жрецам, что отныне в церковь могут войти лишь верующие. Поэтому, как же удивились люди, когда вся верхушка церкви не смогли попасть в эту самую церковь, а без ее защиты всех их сожрали кошмары. Зато, когда верхушка обновилась и у власти встали истинно верующие, дела пошли на лад. Во-первых, новый глава церкви выбил от империи финансирование, огромное такое. Во-вторых, он воссоздал паладинов страха. Я дал добро на это. Паладины стали бороться с кошмарами, мол, каждый имеет право на искупление грехов своих. Я согласился. Так всего за 2 десятилетия церковь обрела огромное могущество. Но оно и понятно, они защищают людей от кошмаров. Однако, я дал паладинам функцию определения грешников и еретиков. Как я и думал, в империю начала проникать чужая вера. Хах, я сейчас на месте дюжины. Вот только кто мои конкуренты, а их 2. Бог обмана и бог жадности. Первый распространялся среди преступников и торгашей, а 2-й – среди вообще всех. Но в основном его интересовали торгаши да аристократы. Да-да, они появились. Еще один момент, теперь все люди с рождения седые. Не знаю, как так получилось. Но вот так, ну а я начал нашептывать людям страхи. Так как большая часть населения не веровала в меня, страхи эти пришлось распространять, тратя огромное количество силы, ну и подтверждать слухами от церкви. Я заявил, что отныне, всяк, кто не верит в меня, после смерти попадет в ад, а его тело восстанет из мертвых. И кто мог подумать, что так все и будет. Но зато стало понятно, почему так дорого. Ну, начался маленький зомби-апокалипсис. Если зомби сожрет другого неверующего, что получится? Два зомби. А вот души их сжигались, а я получал силу. Да уж. После этого я начал исследование и понял, что я, оказывается, теперь могущественный бог и у меня новый функционал. Я могу влиять на весь мир. Хе-хе. И так как вся империя производит невероятное количество божественной энергии из-за страха до дрожи в коленях, мне хватало на одну маленькую пакость. Ладно, пакость не такая уж и маленькая. Сперва я оповестил жрецов, а также миллион случайных смертных, мол, год. Через год на этот мир обрушится гнев бога страха. И он обрушился. Страх перед гневом напитал меня еще большим количеством энергии. А потом небо потемнело. Ночь. Весь мир накрыла кромешная тьма. Одновременно с этим все смертные мира услышали мой голос. Я закатил короткую, но до ужаса пафосную речь. А после мертвые восстали, некоторые грешники обратились к кошмарами, что пьют жизнь смертных и самое любимое, появились проклятые земли. Места, где когда-то было совершено побоище. К примеру, полностью вырезан огромный город. На таких местах появились личи и орды нежити. Чудовища в лесах также мутировали. Появились всевозможные монстры, чья цель – это нести гнев мой. И можно сказать, в один миг мир стал крайне опасным местом. Хе-хе, вы пытались распространить свою религию на моей земле, а я распространил свою по всему миру. Глава 14. Мир испытания. Империя зверолюдей. Это был тихий солнечный день, весьма жаркий день, отчего работающие в пшеничных полях рабы изнывали от жажды. Вот только рабами были лишь слабые травоядные, а сильные хищники правили. А ну не отлынивать, рявкнул надзиратель. Это был прямоходящий волк в кожаной броне, с мечом на поясе и плетью в руках. Из-за брони ему было ужасно жарко, отчего и настроение скверное. Вот он и отыгрывался на беззащитных рабах. Хохоча, он отлупил плетью молодую зайчиху, а также зайца. И собрался он пойти дальше, но заметил, что одежда зайчихи была вся мокрая, а под ней отчетливо видны изгибы на удивление красивого тела. «Хочешь пить?» – поинтересовался волк, похотливо уставившись на зайку. И та поняла, что ему нужно, отчего попятилась назад. «Мы не хотим пить», – вмешался заяц и приобнял девушку. Но тут же получил плетью по лицу и рухнул на землю. Зайчиха, что-то прокричав, тут же кинулась к нему, но волк был быстрее, он схватил ее за плечи и бросил на землю. «Если будешь сопротивляться, я убью его», – спокойным голосом произнес волк и снял штаны. Зайчиха вся сжалась, молча плача, но вдруг произошло немыслимое. Небо потемнело, и раздался громогласный голос, что представился богом страха. «Боюсь, я очень боюсь», – забормотала молодая зайчиха, дрожа от страха перед волком. «Так обрати же страх в оружие», – раздался голос в ее голове, после чего глаза зверодевушки вспыхнули черным. Волк что-то почувствовал и резко посмотрел на зайчиху, но та уже вытянула руки, выпуская тьму. Зверолюд тут же отскочил назад, но из-за спущенных штанов это не удалось, и он рухнул на землю, а тьма настигла его, впитываясь в тело. Надзиратель начал вопить и царапать свое тело, облаченное в кожаную броню, будто его едят миллионы муравьев. Его шерсть осыпалась, а тело чернело и менялось. Когти стали еще больше, морда изменилась до неузнаваемости, а на спине появились острые костяные наросты. «Ау-у-у-у!» – взвыл монстр и посмотрел на двух зайцев. Девушка же продолжала смотреть на него глазами, пылающими тьмой, и монстр развернулся. Он побежал к другому надзирателю, и далее произошло нечто ужасное. Набросившись на человека-кабана, бывший волк повалил его и начал вытягивать из того жизни душу. А несколько секунд спустя, и кабан стал чудовищем, кошмаром. Ужас пришел в этот мир и, в частности, на земле бога обмана. Карн, рыжий храм, Гаус и компания. Лежу я на кроватке, весь такой довольный. Но расслабляться было нельзя. Вскоре враг нанесет ответный удар, так что приходилось одним глазом быть на испытании, а другим тут. Иса любезно собрала отчет по дому сновидений, и что я могу сказать, это успех, более 3000 Б за одну ночь, и жаль, что почти все они уходят на поддержку и расширение печати миров. Ладно, это все равно хорошо, да и денежки неплохие, и жаль, что на земле такое не сделать. Первый же жрец или инквизитор, проходящий мимо, и мое заведение будет разоблачено и сожжено. Гаус, раздались женские голоса, и я обреченно вздохнул. Отдохнул называется. Миг спустя раскинул руки, чтобы схватить летящих на меня красавиц. Те были радостные, веселые и очень довольные. «Закончили!» — воскликнули они и принялись меня зацеловывать. Щеки, лоб и даже за нос укусили. «Что закончили-то?» Прижав их руками к кровати, чтоб лишь лапки дергались, спросил я. «Реформу. Сам же говорил разобраться с этим бардаком», — заулыбалась Лена, а я напряг мозги. «И вроде, правда, говорил я такое, а то у них обеих валькирии, но разные. А вообще их синергия сил мне нравится. Лена позволяет создать валькирии и дарует им силу, а также способность владеть оружием. Котя дает им красоту и страсть. В итоге у обеих есть усиленные валькирии, но все же ядро валькирии разное. У Лены это защита, а у Кати – хранитель. Поэтому первые – это шустрые воительницы, а у второй скорее рыцари-защитники. И да, сила Лены подразумевает, что нападение – это лучшая защита. Оттого ее валькирии налегке и заточены под нанесение урона. У Кати же классическая тяжелая пехота. «Ладно, рассказывайте», устало вздохнув, развесил уши. «А этим только дай возможность, и заставить замолчать будет сложно». Из-за спешки и неопытности девчата совершили немало ошибок при создании своего божественного учения. Оно, кстати, сейчас уже на 5-м уровне. И вот, девчата теперь все переделали. Во-первых, они основали церковь. Теперь они не просто богини с верой в себя любимых, а как Рейна или Дюжина. Назвали они ее церковь святых сестер. Хех, ЦСС. ЦСС на тебя. Рассмеялись девчата, когда я пошутил над этим. Ну и продолжили. Во-вторых, главой церкви назначили Евдокию, ну ту тучную и очень громкую византийку. Одобряю выбор. Эта женщина показала себя с лучшей стороны. Собственно, она и помогла рыжим с формированием церкви. В-третьих, они ввели иерархию и вертикаль власти. Теперь у церкви будет свой административный аппарат, а не, как сейчас, хаос и анархия. Насчет иерархии, это самое важное. Теперь в церкви появятся послушницы. Они лишь кандидатки в жрицы и валькирии. Заниматься они будут черновой работой вроде уборки, готовки, ведения хозяйства, документы оборота и прочего. Далее идут жрицы. Те делятся по рангам. Младшая жрица, просто жрица и старшая жрица. Но это не просто название, а ранги силы. Пока что лишь три. И грубо говоря, когда жрица повысит ранг, она, как и жрицы Рейны, станет физически сильнее. Даже их божественная магия сильнее станет. Но тут все стырено у Рейны, и я совершенно не против. Все же ее церкви уже лет так 10 или даже 15 тысяч. Там все отточено до совершенства. Далее валькирии. Тут все сложно. Каждая жрица может обратиться в валькирии, но лишь на время, пока не иссякнет сила. Причем валькириями разными. Плюс есть валькирии-стражи, и они тоже разные. В общем, хаос. Хотя на что я рассчитывал, знал ведь, кто именно становится богинями. И вдруг по спине пробежали мурашки. Представил Ангелину богиней. Но нет, вот если Аня станет богиней, вот где будет ужас и кошмар. Надеюсь, этого не случится. Да и девчата не выражают желания богами стать. Это очень тяжелая работа. Ладно, отвлекся. Теперь валькирии у девчат делятся на два типа. Земные и небесные. Собственно, первые – это обычные валькирии, а-ля паладины. А вторые – стражи. Земные валькирии, как и жрицы, делятся на три ранга. А небесные, как и мои стражи, привязаны к силе бога. Но на примере Алрына, моего первого стража, тот когда-то был обычным скелетом-воином первого уровня. Теперь он зомби-повелитель четвертого. Так что способы для роста все же имеются. Далее еще одно разделение. Были синие валькирии и красные. Собственно, одни служили Лене, вторые – Кате. Получается сложно. К примеру, земная красная валькирия. Ну собственно и все. Мужчин в свою церковь они решили пока не пускать, хотя мне кажется это ошибкой. Женщинам без мужчин будет тяжело. Подумаем, улыбнулись девчата. Я лишь покачал головой и собрался было подняться, но Евдокия сказала, что нам тоже нужен монастырь. Катя смущенно посмотрела на меня, а я вновь рухнул на кровать. Отдых, а что это? Что-то съедобное. Дайте два. Да, я мог бы оставить женщин этим заниматься, но они уже создали учение. Вскоре мы переместились в дом сновидений. Я проведал своих работников, которые все еще находились в состоянии шока, особенно от тех денег, что заработал дом. Ну и провел девчат в одну из комнат. Там мы создали телемост с храмом в скрытой лагуне. Ну и с Евдокией обговорили план церковного комплекса. Не монастырь, а именно комплекс. Там хотят сделать военный полигон для обучения валькирий, мастерские для изготовления снаряжения, чтобы экономить божественную энергию и многое другое. В общем, всего пара часов сна, и Евдокия совместно с группой людей, для которых прошел не один день во сне, выдали нам подробный план строительства. Среди тех людей был византийский архитектор, что спроектировал мой храм в скрытой лагуне. Далее мы посетили стройку моего монастыря. Он уже был почти завершен, точнее, его каркас из камня. А вот девчата не хотели ждать и готовы были потратить пару лишних десятков тысяч энергии. Транжиры. Но нет, сперва нужно было дождаться весь город. По крайней мере, такое ощущение у меня сложилось, когда перед стройкой собралось 1040 человек. Ну а я что? Я только за. Больше верующих получу. В месте, где собирались люди, было построено что-то вроде трибун для зрителей. Но, конечно же, исключительно для аристократов. Они выпивали вино, лакомились вкусняшками, а простой народ сидел на траве или ткани. Поначалу все боялись леса, но, глядя, как идет стройка, страха как-то поубавилось. Да и лес неплохо так вырубили, так что до него теперь было далеко. А после появился я, весь такой крылатый, с серебряными волосами, что развивались на ветру, ну и в черном костюме. Не забыл и про шляпу. Когда на меня налюбовались, я раскинул руки в стороны. Из одной ладони ударил черный туман, а из другой белый. Моя сила эффектно накрыла всю стройку, создавая иногда причудливые образы из слияния силы смерти и сна. И сила моя постепенно начала расширяться, но только люди начали волноваться из-за приближения тумана, как все застыло. Туман начал опускаться, будто поглощаясь землей. И сперва показалась вершина храма, потом крыши домов. И вот, под крики восторгающихся людей появился настоящий монастырь. Состоял он из величественного храма по центру и трехэтажных домов, что подобно крепостной стене, квадратом закрывали храм. Там даже внушительные ворота имелись в одном из домов. Самый близкий вариант из интернета. Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный монастырь. Люди направились внутрь через открытые врата. Да и я тоже. А там внутри все красиво. Зеленушка, дорожки, а также помимо храма, четыре здания. Большой двухэтажный банный комплекс, где в отдельных банных помещениях могут помыться люди. Много людей за раз. Ванны в жилых зданиях я не делал, пространство экономил. А туалеты есть. Имелась конюшня, совмещенная со складом. Мастерская, где я планирую заставить людей работать. Ну и башня. Что там будет, я не знаю. Просто захотелось башню построить. Схему рисовал пьяный Егорыч. Люди с восхищением заполонили внутреннее пространство монастыря, а я направился в храм и попал в молельный зал. Там же стоял мой обелиск. Ну и статуи мои в двух обликах. Бог смерти и бог сна. Разные статуи имели разный функционал. Но бог смерти тут почти не работает. Ладно, неважно. Вскоре я поставил руны, и одна из них была руна сад. Вот только выращивать я решил не целебные растения. Нет, это будет эксклюзивный товар скрытой лагуны. Здесь, вокруг монастыря, начала расти картошка. Много-много картошки. Ну а что, людей же надо чем-то кормить. На этом, собственно, и все. Передал все это в управление Рогатова. Пусть разбираются, а у меня лапки. Следом, когда люди вдоволь налюбовались чудесами, а я получил аж 1500 верующих, всех выгнал. Мол, там рыжие тоже свой церковный комплекс строят. А строили они буквально через дорогу. Лес там не был расчищен, но девчат это не смущало. Зато получилось эффектно. Пламя и ветер накрыли большую территорию, отчего в городе едва ли паника не началась. Все же пламя коти било едва ли не на сотни метров в небо. А все из-за ветра сестры. И вот все стихло, а люди. Вот же заразы. Столько визгов и восхищения. Когда я сделал свой монастырь, такого не было, и церковный комплекс рыжих получился куда более большим. Транжиры, оставив их самих разбираться со своим храмом, укрылся в своих покоях в монастыре. Нужно было заняться делом в мире испытания. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что большая война еще не началась. Император уже был стариком, его не свергли, да и сам он не помер от кошмаров. А еще он стал верующим и даже паладином страха. Интересно, я даже решил появиться перед ним. Тот, несмотря на преклонный возраст, продолжал работать допоздна. Он полностью погрузился в работу и, казалось, ничего вокруг не видит, однако меня все же почуял и, увидев, тут же упал на колени. «Великий, вы пришли за моей жизнью, я готов», он поклонился, и да, он и правда готов. Всю жизнь ждал, когда Бог придет за ним. Я же лишь покачал головой. «Ты заслужил прощение», — произнес я, удивив императора, и, взмахнув рукой, окутал его тьмой. Старика подняло в воздух, захрустели косточки, Раздались крики, и в один миг тьма развеялась, а на пол упал мужчина, уже не старый, 30-летний, крепкий, глаза черны, а волосы – это пылающая тьма. Мой дар тебе за то, что пытаешься исправить ошибки своих предков. И знай, война богов перешла в завершающую фазу. Я развеялся, а император остался один, переваривая услышанное, а также свой новый внешний вид. Для чего я это сделал? Ну, я сперва посмотрел, что происходит в империи. Ну, во-первых, император национализировал сельское хозяйство, и последние 40 лет люди больше не платят деньги за еду. Это не только повысило рождаемость, но и в десятки раз сократило число преступлений. Бедных больше нет. Правда, появились лентяи, но не шибко много, общество тех попросту презирало и гнобило. Во-вторых, армия больше не получает зарплату. Не знаю как, но император все же смог изменить общественное мнение и направить силы людей в нужное русло. В-третьих, число верующих в меня увеличилось в 45 раз. Теперь почти 2/3 населения верит в меня. Раньше было не более 10%, и я имею в виду неформальных верующих, что просто приходит в церковь помолиться и так далее, а искренне верующих. Похоже, моя неделя тьмы впечатлила людей. Ну и далее, император продолжает выводить деньги из жизни людей, поднимает церковь и все делает, чтобы вернуть старые обычаи. Но в одну и ту же реку два раза не войти. Впрочем, будет интересно посмотреть. Вдруг я ощутил, как еще один бог пал. Бог обмана. И каково же было мое удивление, когда я обнаружил, что империя зверолюдей развалилась. Я поглядывал за происходящим там, но не ожидал, что все так обернется. И это весьма странная империя. Там хищники управляли более слабыми зверьми и жрали их. Те же кролики выращивали зерно, ели хлеб да овощи. А хищники жрали кроликов и прочих. Но, чтобы прокормиться, травоядных должно быть много, куда больше, чем хищников. В сотни раз. И когда травоядные восстали, да еще и обрели мою силу, хищников просто смели и истребили, а с ними уничтожили церковь, и бог пал. В него больше никто не верит. Стоит упомянуть, что кошмары и зомби тиранили эту империю долгие 40 лет, значительно ослабив силы хищников. И ладно бы зверолюди, но, когда пал бог пустынных орков, у меня глаза едва не выкатились из орбит. Оказалось, что те почитали сильных, а я куда сильнее их бога. Вот орки и забили, промолчу, что, на своего бога. Там, конечно, было побоище, но своей победой над армией изначального бога орки лишь доказали остальным, что я как бог лучше и сильнее. Да уж, поковырялся еще немного в истории и как-то не заметил, как пролетело еще несколько десятилетий. Меня отвлекло нечто странное. В империю стали стекаться беженцы со всего мира. Империя высших эльфов трещит по швам из-за внутренних противоречий и кошмаров. Королевство людей, да-да, людей, сам удивился, почти уничтожено ордами нежити. А еще были какие-то ренары, фиолетовокожие гуманоиды. Их страну разрушили гномы. И эти сами гномы сейчас идут сюда. Как дела закрутились-то? Быстро закончив пару дел, связанных с монастырем, вернулся на испытание. И началось. Полная мобилизация и подготовка к великому сражению. Император начал собирать огромную армию, которую еще не видел этот мир. 500 000 воинов, десятки тысяч магов, 100 000 паладинов страха, легионы кентавров с лучниками, среди которых не только люди, но и эльфы, орда орков, закованных в лучшие доспехи, что могли изготовить люди. Ну и, конечно же, великолепные крепости. Впрочем, последнее я сразу сказал не использовать. У гномов есть артиллерия, пушки, бомбарды и даже огромные големы. Вот только гномы пришли не одни. С собой они привели все оставшиеся народы и богов, что еще не пали. Сборная солянка против сборной солянки. Однако моя армия словно единый организм, а враг – это лишь полчища собранных армий, крестьян и ополчения. Но их было минимум в 5 раз больше, чем моих. И еще враг был голоден. Прокормить 1 000 000 солдат было попросту невозможно, поэтому они на пути поглощали все, что попадалось. Королевства были опустошены. Местом для боя была выбрана холмистая местность. Здесь големам будет тяжело передвигаться, да и пушки будут менее эффективны. Вот только пороховых орудий у гномов были тысячи. Големы высотою аж до 10 метров. Но, к счастью, таких было мало. Ну что ж, да начнется финальное сражение. Я разместился в тылу у командования. Буду посылать приказы. 5 богов остались у своего командования. И я, и они стояли над полем боя в виде огромных силуэтов. Мы были выше гор, Оттого обе армии могли видеть нас. Началось. Враг двинулся к нам, но медленно, экономя силы. После чего они заняли позиции на просторных лугах и на холмы, где разместилась моя армия, обрушились залпы дальнобойных пушек и мортир. Из-за размеров, а длина пушек порой достигала 20 метров, стрелять они могли на огромные расстояния. А ущерб гигантские снаряды разрывали скалы и землю, оставляя невероятных размеров воронки. Но вот сюрприз. С неба по позициям гномов ударил метеоритный дождь. А за ним еще и еще. Я приказал магам забыть про защиту пехоты и сразу же атаковать пушки. Бог гномов не слабо удивился. Наивный. Думал, что я буду сбивать снаряды или держать осадные барьеры, истощая своих магов. Но я немного разбираюсь в гномах и понимаю, что пушки эти могут палить хоть неделями, а маги мои быстро истощатся. Так что нет, никакой осады. Уже проходили это и не раз. Пришлось врагу идти в атаку, а поле боя то и дело накрывали заклинания, разом уничтожающие десятки тысяч воинов. Но и у врага были маги, так что и нам доставалось. Противник приближался к холмам. По их планам это они должны были отражать наш натиск. Но нет, так что вскоре враг полез на холмы, с которых на них посыпались стрелы. От залпа сотен тысяч лучников на земле появлялась огромная тень, а потом бесчисленные воины падали замертво, пронзенные стрелами, как обычными, так и зачарованными. В первую волну враг послал кого не жалко, ополченцев и вооруженных крестьян, чтобы истощить нас и завалить телами. И да, у врага это выходило, все же мои лучники тратили стрелы, запас которых конечен, а воины уставали. Тут помогла бы массовая магия, но мои маги били лишь по гномам, големам и пушкам. Это были приоритетные цели. Их уничтожение и решит исход сражения. Вскоре поле боя начало напоминать фильмы ужасов. Воины умирали в огромном количестве и, к счастью, преимущественно враги. Тела застилали землю, крики и плач раненых звучали повсюду, а земля пропиталась кровью, образуя ручьи, что стекали с холма. Злость, обида и отчаяние начали порождать проклятую силу, которая копилась с огромной скоростью, а итогом стало настоящее восстание нежити. Павшие воины оживали в виде зомби и бросались на еще живых, привнося еще больше ужаса и страданий. Но происходило это лишь со стороны врагов. Свою армию я защищал от проклятой силы, а вот враг не сразу сообразил. Боги опомниться не успели, как поднялось более сотни тысяч зомби, доставляя противнику новую головную боль. Вот только даже так, врага было ну слишком уж много, да и лучников у них была тьма. Я выслал кавалерию, ударить по тылам и лучникам, но и гномы выслали свою. Всадники на кабанах, человеческие рыцари на конях и еще из других народов всякое разное. Но, к их удивлению, мои кентавры не стали сражаться и рванули прочь, а лучники на их спинах принялись расстреливать вражескую кавалерию. Гномы перепугались, поэтому кентавров начали бить магией и пушками. И в этот момент в бой вступили они. Из леса появились зверолюди, огромные полчища, и ударили они в тыл войскам, штурмующим холмы. Зверолюди могла бы остановить кавалерия, но ее увели кентавры. Тогда со стороны гномов в атаку пошли големы и настоящие паровые танки. Грозные ребята. А зверолюди были совсем плохи в магии, и такой враг им не по зубам. Зато мои орки были крайне сильны физически и владели магией усиления. Так что зеленая орда, закованная в зачарованные доспехи, успешно прорвалась через армию крестьян и прочих народов и встретила големов с танками. Вскоре началось сражение, что вселяло ужас в сердца наблюдающих за ним своей жестокостью и яростью. Танки били по врагам мощными огнеметами и пушками с картечью, разрывая на части сразу полчища орков, а големы разбрасывали их словно кегли. Но орков было много, а еще они имели зачарованные топоры, что пробивали даже металл. А живучесть зеленых неприятно удивляла. Даже лишившись ног и половины тела, орки продолжали ползти к своей цели. Гномам такое положение дел очень не понравилось, и они пустили в ход весь оставшийся резерв союзников. Гвардия и элитные воины пошли убивать орков. Этого я и ждал. Задействовав очередной козырь, и не прошло много времени, как раздался вой огромного рога. Он требовал элите вернуться, и они вернулись, а там пустынные орки. Несметные полчища оранжевых орков на варгах, огромных таких волках. Они ударили в самый тыл армии противника, атакуя пушки и магов. Гномы, конечно же, оставили себе мощнейшую охрану, но орков было слишком много, словно наводнение. А еще они были не только сильны, но и умны, поэтому просто так умирать не собирались, действуя умело. Правда, элита гномов оказалась какими-то монстрами. Там едва ли не паровые роботы, а еще гномы-огнеметчики. Также гномы быстро раскладывали и собирали настоящие крепости из заранее подготовленных деталей. И я, кажется, знаю, за кого играет мудрец башни. Но все, пора заканчивать. Сосредоточив силы, напитываю всю свою армию силой страха, и в бой вступают паладины. Черная полоса, спускаясь с гор, одним лишь своим присутствием заставляли врага бежать в ужасе, а некоторых даже умирать от страха. Вражеские боги также начали действовать, магия усиления, призыв каких-то чудовищ. Но какие же они все слабые. Я же, наоборот, впитал в себя столько энергии, порожденной страхом, что не сразу сообразил разницу в нашей силе. Все потуги вражеских богов я просто сдул своей силой, и ряды армии врага дрогнули. Тут же приказал идти в полномасштабную атаку, и воины мои, словно лавина, хлынули с холмов. Это был конец. Противник побежал. И не только ополчение, но и регулярные войска. Даже элита дрогнула. Вот только куда бежать, всюду сражения, кровь и трупы. И это заставило вражеских богов пойти в атаку на меня. Отчаянный шаг. Двое использовали магию, один – лук, а второй – меч. Я использовал руки, и над полем боя началось сражение богов. Их больше, но я сильнее. Одного бога, выглядящего как ангел, я схватил за руку, заставив выронить меч, и ударил в сердце. Сердца там, конечно же, не было, мы лишь энергия. Но этого хватило. Бог пал. Однако за это я получил стрелу в шею и два взрыва, что опалили меня. Терпимо. Продолжаем. Раскинув руки, создал бесчисленные щупальца из тьмы и схватил всех троих. Но один маг смог вырваться, используя пламя. А вот лучника и второго мага разорвало. Последний. А нет, еще мудрец стоит в тылу и смотрит. Отвлекся и едва не подорвался, но успел развеять атаку врага и метнуть тысячи копий. Они пробили барьер мага и разорвали его. Да уж слабак. Посмотрел вниз. Победа. Гибель богов окончательно сломила боевой дух противника. Император мой вел паладинов в атаку, оставляя после себя лишь трупы врагов. Они врубились в големов и вместе с орками добивали их. Тут и кентавры объявились, хоть и их стало вдвое меньше. Однако они уничтожили всю вражескую кавалерию. «Сдаюсь, ты победил», — раздался громогласный голос, и мир замер. Миг спустя я оказался посреди поля боя, но в облике Александра. Рядом со мной стоял серобородый мужчина, на вид ему лет так 55, одет в коричневую потертую мантию, лицо усталое. «Мудрец башни, как я понимаю?» — спросил я. «Да, так многие меня называют», — вздохнул тот. «Что ж, смертный, ты победил. Ты доказал, что как бог справишься лучше, чем я, а я проиграл в очередной раз. Так что возрадуйся, смертный. Отныне ты станешь богом вместо меня». «Чё?» — уставился я на него как на идиота. Тот аж опешил и отшагнул. «Богом. Ты станешь богом. Я отдам тебе всю свою силу. Ты сможешь стать богом мудрости. Вместо меня ведь я слаб, глуп и проиграл», — поник старик. «Нет, ты действительно идиот. Как ты меня, Гауса, бога смерти из загробного мира, сделаешь богом?» Повисла тишина. Старик хлопал глазами, смотрел на меня, и постепенно его брови перебирались на лоб, а оттуда, видимо, на макушку полезут. «Но как, почему это же невозможно?» — начал бормотать он, и вдруг вздрогнул от моего голоса. «Малус, да, а, да, я Малус. Великий Гаус слышал обо мне, тот аж засиял от счастья. Одна девочка в книге твое имя прочитала. После этого я коснулся своей груди и вырвал из них все осколки души Малуса, что у меня были, и запихал в старика. Тот упал на задницу, и его начало трясти. Минуты две трясло. «Ты живой там?» — тыкая его обломком копья, поинтересовался у него. «Учитывая, что я нематериальная сущность, живым быть я не могу», — возразил старик. «Вставай давай и заканчивай эту твою игру». «Да, но как, что мне делать?» Тот присел и с недоумением уставился на меня. «Если бы я выиграл, то смог бы вырваться из этой тюрьмы. А сейчас, просто приведи меня к ядру этого. Даже не знаю, что это», — заозирался я. «Как ты это создал?» «Когда-то давно, один из людей смог определить артефакт, что получил в награду, сказав, что это книга Малуса, бога мудрости. И как он это сделал? Без ключа активации в виде имени живого бога, это не сделать. Так он сказал. Святая Рейна, да это же книга Малуса. Свезло, так свезло», — процитировал тот, а я рассмеялся. «Именем Рейны освободили осколок души. Вот умора. Тот осколок, конечно же, закрылся, но, судя по всему, Малус осознал себя в следующем. Но я отвлекся. Миг спустя рядом с нами появились руины храма с пьедесталом, ну и ядро осколка. Из рассказа Малусе я понял, что этот хитрый гад мал-помалу вытягивал из него свою душу. Также он не позволял его сломать, вместо этого придумывая всякие игры, испытания и награды. Так его осколок за 1500 лет добрался до ССС ранга, и Малус понял, что все, это его предел. Постепенно он отчаялся и затеял такую вот игру. Если победит, то продолжит заточение в тюрьме в надежде все же стать сильнее и вырваться в будущем. А если проиграет, то уже наконец-то умрет и передаст свою силу другому. А с этими что? Указал я на людей, гномов и прочих. Это мои верные последователи, что все это время были заточены вместе со мной, и они наконец-то смогут обрести покой. Понятно, то-то у них души такие насыщенные. Тяжело им пришлось, согласился я, но о чем-то таком я и догадывался. Ну, все же создать такую симуляцию, используя искусственный разум, не представляю, сколько потребовалось бы сил. А если использовать настоящие души, то все становится возможным. Но что мне делать, когда я покину это место? Я не смогу существовать. Верующих же не набрать. Старик стоял у пьедестала и выглядел напуганным. Свободой напуганным. Как что, отрабатывать? Тот расширил глаза, а я разбил ядро осколка и засосал в себя Малуса. Тот и понять ничего не успел. Миг спустя, я оказался в той самой разрушенной башне. Врат не было, ни маны, ни награды и даже божественной энергии я не получил. Ну и зачем я вообще сюда сунулся? Пробормотал я вслух. Но да, вместо награды и силы получил лишь старика. Хотя, он вроде бог мудрости, а те его гномы и их големы впечатляли. Так, думаю, я знаю, как он будет отрабатывать все мои расходы и упущенную выгоду. Хе-хе-хе. Стоп, меня попросит показать кристаллы ССС ранга или артефакт. Если не покажу, все заподозрят, что это воистину что-то могущественное. Да и найдутся тысячи родов, что захотят его себе. И что мне сделать? Хе-хе-хе, запихнуть Малуса в артефакт, он же мудрец. Пусть станет короной мудрости, знаниями будет делиться. Но тогда ее захотят многие рода. Нет, что тогда? Точно, мой бездонный мешочек, настолько редкий и необыкновенный артефакт, что может сойти за ССС ранговый, но сперва надо бы его опустошить. И еще, как мне до дому добраться? Тут ни связи, ни транспорта, ничего. Да и поспешить надо, чтобы выпустить Малуса на свободу, а то он сейчас теряет божественную энергию. Накопленного в ядре ему должно хватить на 1 или 2 уровня, но мое загробное царство из него всю ее просто высосет. Ладно, забросил мешочек к Кике, чтобы все вытащило из него и пошел, куда глаза глядят. Вокруг же пустоши, лишь мертвая пустынная земля, измученные и кривые деревья, ну и камни. А еще здесь уже ночь, и магический фон такой, что просто ух. Мог бы поставить здесь алтарь и очистить землю, но есть ли смысл? Пожалуй, что нет. Так что пойду я, да. Ах вы ж гады, отскакиваю в сторону, и позади меня взрывается земля. Снайпер бьет, прятаться попросту негде, где враг не знаю, однако знаю, что нужно прыгать влево, и я прыгаю. Вызываю призраков и посылаю найти снайперов, а сам бегу обратно к башне. И легче сказать, чем сделать. Лишь благодаря предчувствию смерти удается избегать выстрелов. Но когда присоединился третий снайпер, пришлось действовать серьезно. Высвободив свет, создал светящуюся массу, что стремительно разрасталась в разные стороны, вплоть до башни. В этой массе вызываю Алрена и генерала, оба закрывают меня щи, твари. 5 выстрелов. 5 снайперов. Первые 3 промахнулись, а 2 других пробили Алрена насквозь и ударили в мой барьер, едва не пронзив меня насквозь. Да из чего они там стреляют? Продолжая распространять свет, мы пошли к башне, шаг за шагом. Снайперы стреляли и стреляли, иногда попадали по стражам, но чаще всего промахивались. И вот, мы со звуком бабах башня взлетела в воздух, а меня накрыло взрывной волной.